Ситуация. Жена жалуется. Мой муж не любит меня. Он нашел работу, выполняя которую долго не бывает дома. Какова же реальная ситуация? Решение. Оказывается, муж поменял работу по настоянию жены, так как мало зарабатывал. Теперь муж хорошо зарабатывает, но мало бывает дома. Психолог уточняет, что проблема не в любовных отношениях, а в финансовом положении семьи. Жена не оценивает усилий мужа и трактует конфликтную ситуацию удобно для себя. Но, может быть, возникла проблема и в любви? Вопрос можно задать такой. Если вам удастся добиться того, что вы хотите, то повлияет ли это на ваши последующие отношения? Возможные ответы. А. Утвердительные. Да, повлияет. Б. Тревожные. Этого я боюсь. Мне бы этого не хотелось. В. Уклончивые. Трудно сказать. Не знаю. Г. Желание наказать. Раньше надо было думать. Должна справедливость восторжествовать.